Глава 24. Снова свежак. До того, как обратившийся сокамерник кинулся на Седова, рейдер успел соскочить и, подобно матадору, выставил перед собой куртку. Зараженный бездумно метнулся вперед, свежеобращенные довольно медлительны, так что Седой успел отпрыгнуть в сторону, а пустыш с курткой на голове влетел в стену. Рейдер тут же оказался возле упавшего противника и опустил ботинок ему на голову. Затем еще раз и еще, пока куртка не пропиталась кровью и хруст не сменился чавканьем. Седой подбежал ко второму сокамернику, который только начал подниматься со своего места. Он дернул лавку на себя, и зараженный свалился. Рейдер схватил лавочку и с размаху долбанул ею пустыша. Противника откинуло на решетку, и Седой впечатал ботинок ему в грудь. Пустыш снова ударился об решетку. Рейдер нанес еще один удар прямо в голову, и башка зараженного проскочила сквозь прутья. «И так сойдет», – подумал Седой и оставил противника в покое. Зараженный барахтался и урчал, но так и не смог выдернуть голову. Урчание не прекращалось, так что рейдеру пришлось засунуть в рот твари его же носок. Седой поставил лавку на место и улегся на нее. Сейчас, когда адреналин пошел на убыль, рейдер снова почувствовал боль во всем теле. Он несколько раз отрубался, а когда в дверь сознания постучалось споровое голодание, то и вовсе перешел на энергосберегающий режим, открывая глаза лишь на пару секунд, дабы убедиться, что ничего не изменилось. В таком режиме прошло двое суток. Он уже плохо соображал, а возвращение в реальный мир с каждым разом давалось все тяжелее. К тому же запах разложения стоял такой, что он тут же снова активировал дар и погружался во мрак заветной комнаты. Наконец, когда в очередной раз ему показалось, что снаружи раздались звуки, он с трудом разлепил глаза. «Открой уже сраную дверь!» – раздался за стеной хриплый голос. «Да не подходят эти ключи», – ответили ему. «Так найди те, которые подходят! Ты чё тупишь в натуре?» Седой мигом подскочил. Голова закружилась, он покачнулся, но устоял, опёршись на стену. По характерному говору с вероятностью 90% можно определить, что, скорее всего, это муры. Рейдер подошел к снова задергавшемуся при его появлении пустышу, стянул с него штаны и надел их на себя. Повезло, что они не были обгажены. Напялил на зараженного брюки мертвеца, а на труп свои собственные камуфляжные. Ботинки поменял на кроссовки и последний штрих натянул на голову валяющийся на полу гигантский кипарик одного из сокамерников. «А с какого перепугу я должен их искать? Я в шестерке не записывался». «Слышь, картежник, я тебе сейчас двойку пропишу, а потом туз порву, и ты из вольта в даму переобуешься, понял?» «Как вы меня оба достали!» – вклинился третий голос. «Еще раз между собой закуситесь, обоих в расход пущу!» Метнулись оба. «Кто не принесет ключи, тому очко распинаем всей бригадой!» Раздался топот двух пар ног, и все тот же голос произнес. «Вот дебилы!» Затем с металлическим лязгом ключ несколько раз провернулся в замке, и дверь распахнулась. Внутрь вошел одетый в черную военную форму бандит с перечеркивающим острое лицо шрамом. «Братан, братуха, братишка, не уходи! Я здесь уже 2 дня, братишка! Тут вон, зомби! Все как в кино, братан! Не веришь? Сам посмотри!» Прикинувшись шлангом, залепетал Седой. «Заткнись!» – оборвал его Мур, закрыв нос от запаха разложения. «Кто такой? Как зовут?» – гнусаво проговорил он. «Андрей!» Седой заметил, что уже и позабыл свое старое имя. «Чё тут произошло? И откуда здесь вон то тело в камуфляже?» «Загребли его, как и всех. Как я из базара понял, у него с собой целый рюкзак оружия был. Я подумал, у него приход знатный. Он все твердил за какой-то стикс и про то, что мы все пустыши. Я такое уже видел и не раз. А потом он как накинется на второго мужика, башку ему между решеток запихал и на меня попер. Ну, я его сначала вырубил, а он очнулся и опять за старое. Ну, короче, я чё-то психанул, остановиться не смог и уработал его по полной». Мур подошел к клетке и, порывшись в связке, нашел нужный ключ и отпер дверь. Седой выскочил из камеры. «Благодарствуй, братан, век не забуду. Пацанам своим всем скажу, они для тебя такую поляну накроют. Если будешь когда в Медвежьем, скажи, что меня знаешь, тебе все двери открыты будут». Продолжал ломать комедию Седой. «Но-но-но, нет уже твоей братвы», – осадил его Мур, уткнув пистолет в живот. «Ты дистанцию пока держи и вопросами не грузи. Мой человек тебя посмотрит, потом уже и поговорим. Шагай давай». Седой пошел вперед. Двое головорезов метались по участку в поисках ключей. Завидев рейдера и его конвоира, они замерли. «Че встали, дебилы? На выход! Раз ключи из вас никто не нашел, жопу распинываем обоим!» Все вышли на улицу, где еще один мур грузил оружие в кунг бронированного Урала. Рейдер разглядел среди тюков свой рюкзак. Он с наслаждением втянул свежий воздух, не пропитанный миазмами разложения. «Это чё за пугало?» – спросил грузчик. «Слышь, ты базар фильтруй!» – наигранно оскорбился Седой. «Думаешь, если при своей братве тебя за слово не подтянут?» «Осади!» – остановил его Мур со шрамом. «А ты, вампир, базар фильтруй в натуре. Он, походу, не лох печальный, а авторитетный среди своей братвы человек был. Рейдеру, чей рюкзак из вещдока вытащили, башку в лепешку превратил. Проверь его». Мур подошел и взмахнул невесть откуда взявшимся ножом бабочкой. Сделал он это так ловко, что Седой не сразу понял, почему из его руки течет кровь. Вампир присосался к порезу и, покатав во рту кровь, словно именитый сомелье, сплюнул и сказал: «Иммунный». «Отвечаешь?» – спросил тот, что со шрамом. «Зуб даю». «Живца лучше ему дай. Значит, нам снова карта идет», – задумчиво сказал лицо со шрамом. «Слушай, мужик, ты эту дуру водить умеешь?» – обратился он к Седому и похлопал рукой по борту кунга. Рейдер припал к протянутой вампиром фляжке и ощутил, как по всему телу расходится живительная влага, словно годами иссыхавший старый дуб, что попал под ливень. Недомогания исчезли, Седой вытер рукавом губы и сказал: «Еще бы, на войне баранку крутил, на чем только не пришлось поездить». «Не, ну точно фарт попер. Короче, меня Коготь звать, полезай в кабину. Чугун тебе по дороге все расклады объяснит. Только это, шмотки смени, твои тухлятиной провоняли, задохнетесь там». «А чё сразу чугун? Утюг ещё есть!» Коготь ударил болтуна под дых, ухватил его рукой за шею, нагнулся и прошипел на ухо: «Потому что я так сказал! Ещё, сука, хоть раз мой приказ начнёшь обсуждать, и я тебя запру в той камере, откуда мы свежака вызволили, и буду наблюдать, как ты подыхаешь от спорого голодания». Вампир даже ухом не повел, словно все идет своим чередом. Он выбросил из кунга комплект вещей, и Седой снова переоделся в привычный камуфляж. «Защита спадает», — сказал Коготь, — «скоро твари заявятся». Седой уже поставил ногу на подножку, когда главарь шайки окликнул его. «Ты больше не Андрей, запомни, почему скоро сам поймешь. Довезешь нас как надо, получишь новое имя». Седой изобразил растерянность, мол, вообще не врубаясь, о чем ты говоришь, и залез в кабину. Чугун уже устроился на своем месте. «Ну так что тут за дела творятся? Типа война?» – спросил Седой, заводя машину. Мощный двигатель затарахтел, и рейдер ощутил расходящиеся по корпусу вибрации. Он пару раз газанул и направил колесную махину в указанную чугуном сторону. По дороге он усердно отыгрывал роль свежака, выспрашивая у Мура подробности происходящего. Даже делал вид, что не верит, пока по дороге им не начали попадаться зараженные. Чугун поведал ему историю отряда, и сразу стало понятно, почему ему определили не роль пленника, а посадили за руль. Во-первых, это крайне опасное занятие, и смертность среди водителей в Улье больше, чем у всех остальных. Во-вторых, утром группа попала в засаду какого-то снайпера и лишилась беспилотника и четырех человек. Седой усмехнулся про себя, узнав почерк старого знакомого. К тому же машину они берут в аренду и с каждого рейда обязаны поставлять в уплату двух пленников некоему Гюнтеру. Так что возвращаться без добычи им никак нельзя, а то за такой косяк потом накапают проценты, а если долг не отдать, то и тебя самого могут определить в мясо, то бишь в доноры органов. Значит, Седому было необходимо приложить все силы, чтобы себя зарекомендовать и проникнуть на базу Муров в составе этой группы, а не в роли пленника. Но как быть с тем, что ради спасения друзей ему, возможно, придется помочь бандитам поймать пару-тройку бедолаг, он пока не знал. Спустя пару часов пути они прибыли на место. Седой протаранил заросли кустов и выскочил к заброшенному автопарку, который теперь превратился в кладбище для автомобилей. Чугун дал знак остановиться, и рейдер загнал Урал между сгнившим КамАЗом и школьным автобусом. «Ну чё, Чугун тебя просветил о местных раскладах?» – спросил Коготь. «Ага», – кивнул Седой. «Да не то слово. Он меня достал своими вопросами, аж башка загудела. Я даже не представлял, что столько всего знаю о Стиксе». Седой снял огромный аккумулятор и сныкал его в указанном вампиром месте, метров за 200 от автомобиля в кузове сгнившего пикапа. Когда они вернулись, то выезд Уралу преградила ржавая шестерка, а на переднем колесе был блокиратор. «Зачем столько предосторожностей?» – спросил Седой. «Затем, что он чужой и стоит гораздо дороже наших жизней», – сказал Коготь. «Пойдем через лес», – махнул он рукой в сторону чащи. «Может, лучше другим путем?» – предложил Утюг. «Там в два раза короче. Мы и так измотались за день. Тем более братва базарила, что на лесной тропе кусач поселился. В прошлый раз бригада Кайла еле отбилась, а байкер и вовсе двоих потерял». «Что-то я не слышал о таком», – задумчиво протянул Коготь. «Ну, давай срежем, раз такие дела». Автопарк сменился автосвалкой. Ряды отживших свое машин возвышались над людьми, образуя коридоры. Муры шли расслабленно, а вот Седой был весь как на иголках. Говорить во время передвижения по улью не следовало, тем более в полный голос. «Ты чё, кипишуешь, свежак?» – спросил Утюг. «Да после всего, что мне рассказали, как-то неспокойно». «Чё, очко жим-жим?» – заржал бандит. «Не ссы, это наша тропа. Сюда зараженные редко забредают». Не успел он договорить фразу, как откуда-то слева донеслось урчание. Ему ответили справа. А затем звуки начали доноситься со всех сторон. Группа как раз стояла на перекрестке. «Чё за хрень?» – завертел головой Утюг. «Вперед!» – скомандовал Коготь. «Не хватало еще за 3 км отнычки сдохнуть». Далеко уйти им не удалось. Спустя 100 метров из-за поворота им навстречу вывалил отряд пустышей и бегунов во главе с лотерейщиком. «Вали, жрача!» – заорал Коготь и дал короткую очередь в грудь монстру. Тот даже не покачнулся. «Дайте мне оружие!» – заорал Седой, но его не слышали. Муры палили из всех стволов. Лотерейщик рухнул, и другие зараженные пробежались по его телу навстречу к добыче. «Сзади!» – крикнул Седой. С другой стороны на них наплывала еще одна волна зараженных, в разы больше той, что спереди. «Это что, стая?» – с паническими нотками в голосе спросил Чугун. «Вперед! Не тупим!» – орал коготь, на ходу опустошая рожок. Седой потихой подрезал у утюга поясной ножик, и когда одна из тварей дорвалась до него, он привычным движением засадил лезвие клинка ей под подбородок. Спереди больше не осталось тварей, преграждавших путь. Отряд, уворачиваясь от рук лежащих на земле раненых тварей, нырнул за поворот. «Все ко мне!» – приказал коготь, вжимаясь в стену из автомобилей. Вампир первый занял место рядом с командиром и положил руку тому на плечо. По другую руку встал Чугун, повторив жест товарища. Седой и Утюг прижались спереди. Коготь положил им руки на головы. Вынырнувшие из-за поворота десятки тварей рассыпались по коридору из авто, урчали и принюхивались. Они проходили в считанных шагах от группы, но не замечали их. Так неподвижно они простояли около 10 минут. За это время большинство зараженных разбрелось по свалке. Седой обернулся на когтя. Лицо его покраснело, жилы на шее напряглись, а лоб покрылся испариной, словно он уже битый час удерживает над головой гирю. Коготь шумно выдохнул и упал на колени. Вампир и Чугун подхватили командира под руки. Защита спала, а те зараженные, что еще остались, заурчали и бросились на добычу. Седой сделал шаг вперед и всадил ношу в висок ближайшей твари. Спустя 5 минут коготь оклемался и смог сам бежать. Сплошная стена авто сменилась обычными грудами железного хлама. За ними снова была погоня, но на этот раз гораздо менее многочисленная. Зараженные растянулись в цепочку так, что если найти укрытие или баррикаду, их можно будет перебить. Впереди среди ржавых остовов замаячила зелень леса. Седой разглядел отблеск и успел крикнуть в сторону раньше, чем до него дошло, в чем, собственно, заключается опасность. Муры кинулись вправо и припали к куче обломков. Дорога, по которой они только что бежали, взорвалась фонтанчиками от попаданий. Коготь обернулся и дал очередь по коленям нагоняющего их лотерейщика. По ним продолжили обстрел. Пули со звоном выбивали искры из листов железа. «Утёк, давай вспышку!» – сказал коготь, но бандита нигде не было видно. «Вот дерьмо!» – выругался он и полез в рюкзак. Все это время вампир и чугун отстреливали преследующих их зараженных. Командир вынул 2 дымовых гранаты и кинул их как можно дальше перед собой. Вампир повторил его жест и долбанул из подствольника по предполагаемой позиции противника. Густой дым начал затягивать пространство спереди, и коготь полез на груду обломков, желая перебраться на другую сторону завала. Остальные последовали за ним. Стрелок в лесу начал бить вслепую. Пару раз пули пролетали совсем рядом. Чугун вскрикнул и скатился вниз. Седому показалось, что его фигуру окутало голубоватое пламя. Он подобрал его автомат, вставил новый магазин и, подхватив Мура за ворот куртки, потащил за собой. Но тот начал брыкаться и сам вскочил на ноги. «Нормально все!» – огрызнулся он и выхватил у Седого из рук автомат. «У меня типа броня!» Он похлопал себя кулаком в грудь, и там снова вспыхнуло голубоватое пламя. Рейдер лишь пожал плечами и побежал вслед за когтем. Тот, петляя между куч мусора, вскоре вывел их к опушке леса. Стрельба прекратилась. Противник явно потерял их из виду. По дороге их нагнал Утюг. «Ты где, мать твою, потерялся?» Сходу наехал на него командир. «Вот именно, что потерялся. Вы от выстрелов все вправо нырнули, а я влево. Еле вас догнал. Уроды, мне в шею попали». Он показал на красную повязку с левой стороны шеи. «Не ной!» – рыкнул на него коготь. «Все, валим, пока они снова на след не сели». «Но схрон в другой стороне», – сказал Утюг. «Вот именно, там нас и ждут». Группа пробежала по лесу еще около 2 часов, и когда начало смеркаться, они наконец остановились. Седой насквозь взмок. Хорошо, что у него не было за плечами ни рюкзака, ни оружия, хотя от того же калаша или на худой конец пистолета он бы совсем не отказался. Утюг, кстати, в суматохе боя так и не заметил пропажу ножа, а Седой спрятал оружие за пояс, дабы лишний раз не напоминать об этом. «Вон на ту сопку заберемся и там заночуем», – сказал коготь. «А это безопасно?» – обеспокоенно спросил Седой. «Не ссы, у нее высота 500 метров. Ни одна тварь из любопытства туда не полезет, да и на камнях следов меньше». К этому времени уже сильно стемнело, так что подъем оказался занятием не из легких. Один раз Седой сорвался и лишь чудом кубарем не улетел с горы, застряв между 2 молодых сосенок. Спустя 1,5 часа все оказались наверху. Они поели холодной тушенки и запили ее водой. «Ну и кто это был?» – спросил вампир, когда прием пищи был окончен. «Кто-то из своих», – уверенно заявил коготь. «Там наше место, больше некому. Пасут нас всерьез. Сначала снайпер, теперь еще эта засада. Только непонятно, откуда там зараженные взялись. Никогда их в тех краях не было». «А вы не заметили обрывки веревок на некоторых из них?» – спросил Седой. «Внимания не обратил, может, и были», – ответил Чугун. «Не, ничего такого не припомню», – сказал Утюг. «А у меня глаз алмаз». Коготь погрузился в задумчивое молчание, а затем посмотрел на Седого. «Надо тебя окрестить», – заявил он. «Держался ты неплохо. Чугун тебе объяснил, чем мы занимаемся, и тебя все устраивает. Так что считай, что с этого дня ты в нашей ватаге, и звать тебя будут Урал, раз уж ты у нас за баранкой». «Как оригинально», – подумал Седой и с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. Вместо этого он лишь кивнул. «Как я понял, тут все заживает, как на собаке. Тогда скажи мне, почему у тебя шрам какой был, такой и остался?» Коготь усмехнулся. «А ты внимательный. Есть один жемчужник. Ходили слухи, что в нем не черная и даже не красная жемчужина, а белая или вообще золотая. Но только была одна проблема. Не залечиваются травмы после него. Типа плодит инвалидов. Кто только не пытался его убить, да вот ни у кого не выходило. У меня банда когда-то большая была, 20 рыл. Взяли мы заказ на эту тварь у институтских. 3 недели ее выслеживали. Думали, обычный элитник, только чересчур крупный. Да только не похож он был ни на элиту, ни на...» Он запнулся. «Не на еще одну тварь покрупнее. Гибкий, сука, как кошак. Язык, как у ящерицы, вылетает, а хвост, как у...» Он снова замялся, подбирая слова. «Знаешь, типа как у динозавра с костяным наконечником. Мины на него не сработали. От гранатометных выстрелов он увернулся. Пушка БМПшная ему хвост перебила. Вот и все, чего удалось достичь. Покрошил он всех, меня полоснул только, я легко отделался, забился в чью-то нору, весь с животным дерьмом провонял. Когда хруст костей прекратился, я выбрался. Из всех моих ребят только один выжил, картежник. Тварь ему позвоночник перебила, тот так и не восстановился. Он теперь в стабе сидит, только игрой зарабатывает на существование. Так что слухи – это не всегда слухи. «Ладно, харе базарить. Подъем с рассветом. Ты, Урал, дежуришь первые 2 часа. Дальше по очереди вахта по часу». Он снял с руки часы и кинул их Седому. Муры расстелили у кого что было и улеглись спать. Седой задумчиво посмотрел на спящие тела бандитов, но все же поборол желание прирезать их всех во сне. Он, погруженный в невеселые мысли, честно отстоял свою вахту, затем разбудил Утюга, улегся на его место, так как своего спальника у него не было, и сделал вид, что уснул. Утюг выждал 15 минут, а затем потянулся к поясному ножу. Когда того не обнаружилось, он вынул за сапожный клинок и склонился над телом Чугуна. Закрыв рот рукой, он навалился на него всем телом и перерезал ему глотку. Надо признать, сделал он это довольно профессионально, так как даже Седой, если б не видел, что происходило, подумал бы, что кто-то просто ворочается во сне. Он прикрыл глаза, когда Утюг повернулся в его сторону. Странная логика. Свежака надо убивать в последнюю очередь или обиду за нож затаил? Пронеслось в голове у Седова. Мур в нерешительности замер над его телом. Видимо, думал, а не сменить ли цель, но затем склонился над жертвой. И когда его рука легла на рот рейдера, Седой резко вскинулся и полоснул бандита своим клинком по руке с оружием. Мур вскрикнул и обронил нож. Вторая рука рванулась к кобуре, но Седой уже стоял возле него, уперев лезвие ножа ему в кадык. Глаза головореза расширились от ужаса. «Не по плану все пошло», – улыбнулся Седой. Остальные муры уже взяли их обоих на прицел. «Чё за хрень?» – спросил Коготь. «Он Чугуна убил и меня хотел», – тут же нашелся Утюг. «А ты что скажешь?» – обратился к Седому главарь, скосив взгляд на неподвижное тело мертвеца. «То же самое, только наоборот. Мое слово против его. Коготь, ты кому больше веришь, мне или свежаку залетному?» – спросил Утюг.